Глава седьмая. Два приказных крюка. Подъячий, дрожа от страха, вошел в небольшую комнату на нижнем этаже. В углу стоял стол с двумя перевязанными кипами бумаг. Правее от входа виднелась низенькая решетчатая дверь темной комнаты, у которой стоял гвардеец часовой с ружьем. У двери, ведущей во внутренние комнаты, стоял какой-то чиновник в камзоле с треуголкой под мышкой, чисто выбритый и одетый во все новое. — Погоди здесь, — сказал подьячему дневальный и притворил дверь. Подьячий остановился у стенки, вытянувшись, еле различая от страха окружающие его предметы. В соседней комнате слышался шум многих голосов, вдруг замолкший, когда раздался звучный голос пришедшего царя. Все трое, безмолвно стоявшие в угловой комнате, часовой, чиновник и подьячий, даже вздрогнули при звуке этого властного голоса и еще более выпрямились. Войдя в угловую комнату, Петр оглядел стоящих и обратился к чиновнику во всем новом. — Ты из сената? — Секретарь, ваше величество, — отвечал с низким и медленным поклоном чиновнику. — Дело Гурьеву принесли? — Вот оно, на столе, — указал чиновник на две связки бумаг. — Хорошо. — А ты кто? — обратился царь к подьячему. — Площадной подьячий Тарас Федоров Вихляев, ваше величество, — едва сумел произнести подьячий. — вот ты какой молодец! Ты верно ходок, коли такие челобитные пишешь, — сказал Петр, насмешливо улыбнувшись. Ты разве не знаешь законов, что берешься за такие дела, не отговариваешь челобитчиков? Или ты из-за халтуру готов отца родного засудить? Я кляузников не поваживаю. Это ты научил Гура дело затеять? Говори!» Петр подошел близко к подьячему и вперил в него строгий взгляд, ожидая ответа. Подьячий затрясся, как лист, не будучи в состоянии собрать слов для ответа, открыть рот. Личность царя действительно производила на него, как и на многих других, магнически внушительные действия. — Нет, я, ваше величество, не уговаривал, я не брался за это дело, я говорил о законе. Виноват, ваше величество. — А, вот теперь так трясешься. Ты на какой площади кляузу строчишь? — На сытном рынке, ваше величество. — Вот, это ты самую-то черноту да простоту морочишь! Подьячий стоял безмолвен. — Ну так вот, кажется, ты и докляузничался до своего. Разбери вот с сенатским секретарем это дело все подробно. Кто тут прав, кто виноват. Гляди в оба, коли ты знаток. Береги свою и Гурову спину. Коли ваше челобитное попусту затеяно, обоим вам не сдобровать. Тут только подьячему и секретарю стало ясно, зачем они столь неожиданно призваны в царский дворец. У подьячего отлегло немного от сердца. Он ожидал худшего и никак не предполагал, что судьбище по челобитной Гура произойдет так скоро. Сегодня только она была принята царем, сегодня же и дело у царя на столе. Вышло, наконец, из пыли архивного забвения. «Круто повернул», — подумал подьячий, приблизившись к делу. Сенатский секретарь, положив шляпу, тоже подошел к связкам пожелтевших бумаг разной величины, обернутых в синей обложке. «Что еще за законник появился, чтобы сенаторов проверять?» — думал секретарь, хмуро глядя на подьячего и снимая веревки. А подданный царю челобитный на сенат секретарь не знал и только теперь догадался. «Вот вы тут! Разберите все по статьям, что куда, чтобы мне ясно было, а я потом приду, и вы мне все изложите», — сказал царь и повернулся к часовому. — Марш домой! Рапортуй, что я тебя отпустил. И когда часовой вышел, Петр приотворил двойную дверь темной комнаты и вызвал оттуда молодого офицера. — На первый раз ты у меня дешево отделался, — сказал царь офицеру. — Вы там у немцев-то разбаловались. Думаете, и здесь вам такая же воля? — Врешь, брат, чтобы я вперед не слышал о лености! Возьми оружие и ступай. Сконфуженный офицер подпоясал висевшую тут же шпагу и, держа руку у козырька, задом вышел из комнаты. — Поскорей разберите и скажите Дневальному, когда готово будет, — обратился Петр по уходе офицера к секретарю и подьячему и вышел во внутренние покои дворца. Двое приказных остались около дела, разбирая его. — Что такое вышло? — спросил сенатский секретарь подьячего. — Дело конченное вдруг потребовали из архива в одночасье к царю. Челобитная тут была подана царю. — Челобитная на сенат? — Да, на сенат, от плотника корабельного. — Это ты его настроил, что ли? — Где я? Я и руками, и ногами от этого дела. — Упросил? — Верно, на царя надеялся. — Что же мы будем теперь с тобой делать? — А вот разберем дело от нижних мест до вышних. Дойдем и до сената, где какие указы подведены, и посмотрим. Плотник-то жалуется, что больно его обидели, кровные отняли. — Верно, на двух головах. — И я говорил, что дело опасное, поди с ним. — Упрям. — Тебя-то тут зачем царь призвал? — Ты сенатором не судья, его воля царская, и я не просился. Мне своя голова дорога. Разговаривая таким образом, секретарь с подьячим разбирали дело на отдельные кучки по инстанциям, какие оно прошло за 5 лет. Через час работы дело было разобрано вполне. — Надо бы почитать дельце-то, да изготовиться объяснить царю, — сказал подьячий, беря одну пачку. — Чего тут читать? Читано и сужено без тебя, — возразил секретарь. — Не глупее тебя люди судили. Опять же, в сенате оно пересматривалось и найдено правильным. Нечего читать. Я вот все по статьям и доложу государю. Мне не впервой, а ты, поди, и государя-то никогда не видал. Как же в Петербурге, живучи, государя не видать? А что насчет правильности, так недаром, поди, человек жаловался. Голову на плаху клал, отыскивая своей правды. Я сам на приказном деле с измольства знаю, что иногда правда-то на одну ножку хромает от посула. Кабы все по правде-то делалось, нашему-то брату приказному и есть нечего был бы. Умен ты, я вижу, да не очень. Как же ты будешь превысокий сенат в неправде уличать? Да ведь тебя как муху раздавят за это. Что ж мне, бедному человеку, делать прикажете? Вот тут я нашел первую закорюченку. Подведена статья уложения царя Алексея Михайловича, тогда как есть на этот счет указца 2 позднее, от нынешнего царя даны. Где, где? Что ты врешь? Это может быть по ошибке. Посмотрим. Ошибку должны в Вышнем суде заметить и исправить. Вот теперь тут прочтем. Незамечено и подтверждено. Вот ошибочка-то и проскочила, да на шею человеку и села. Теперь вот в показаниях свидетелей и старожилов разнота. Сначала все показывали за Гурьева, а потом, видно, настращали их или купили за князя Засецкого. Дальше вон, лес-то князь показывал наследственный его, заповедный. А тут уж он и на сруб продан. Торопился, чтобы не отсудили. Площадной подьячий совсем ушел в распутывание судейских крючков и подвохов, увлекся и, казалось, не замечал, как багровый от злости секретарь вырывал из рук его листы, путал дело и перебивал его. Да ты постой! Что ты из 5-го-то в 10-е скачешь? Видал ли ты, как дела-то делаются? А лезешь других учить? Где тут разнота? — кипятился секретарь, хватая дрожащими руками то одну связку, то другую. — А вот, посмотрите, тут вот старый план, на который Гурьев ссылался, вдруг куда-то запропастился. А через некоторое время отыскалась новая копия плана, точный якобы против старого. А Гурова-то землица там князю отмежована. Эх, вот это нечисто сделано. Не было у Гура ходока в те поры. Он бы подловил на этом. Экой ты крючок, прости господи! Постой, не ройся, слушай, брось на минуту!» Подьячий поднял разгоревшееся лицо от груды бумаг и взглянул блестящими от возбуждения глазами на секретаря. Тот приблизился к уху подьячего и что-то прошептал. Подьячий даже в лице переменился и, отшатнувшись от секретаря, замахал руками. Что вы, что вы? Это под царскими-то очами. Да не об двух мы головах. У меня дома жена на сносях, дети малые. Экое дело выдумали. Мне своя шкура дороже денег. Нет, нет. Лучше вы мне теперь не мешайте дело разобрать. Скоро и царя надо звать. Секретарь побледнел и схватился за голову руками, но подьячий, не замечая этого, снова углубился в бумаги. Тут вот Гуриев представил запись рядную отцову об этой земле. Не придано веры. А почему? Неизвестно. Тут вот опять крючочек, а тут и большой крюк. Межевые ямент князь старый скрыл, да нечисто. Под землей-то в ямах уголь не выгреб, а ямы-то как раз по Гуровой меже идут. Сослались, что еще при Борисе Годунове либо при самозванцах выкопано. Старенько хватили. Кто это им удостоверил? Вот черт! Вот зацепа-то анафемская! — шептал секретарь, бросив дело и беспокойно топчась из угла в угол по маленькой комнате. Пропали, как пить дать, пропали. Всех подведет. И откуда этого анафему выкопали? Вот уж именно прорвались-то, господи! Что теперь и будет? Теперь, я думаю, можно и его величеству позвать, — спросил подьячий секретаря, окончив осмотр последних бумаг. Постой ты, погоди! Подумай, что ты делаешь? Свою голову спасаю. Ведь с царем не шутить, его не путать стать. Да ты бы как-нибудь эдак, ну, мол, недосмотры, пропуски. Сам ты хапал, знаешь ведь, что без того ни во веки веков суда не будет. Все так. Однако и случай-то выдался такой, что другого, пожалуй, ни во веки веков не будет. Чтобы сам царь утрудил свою персону пересмотром старого дела из-за клочка земли. Все-то мы того не стоим, чтобы его на мал час утрудить. Дело-то больно нечисто сделано. Делалось у Гура за глазами. Ходока хорошего у него не было, ну и валили в кучу, без осторожности. Скрыть трудно. От такого царя ничего не скроешь. Он сам ночь просидит да увидит. Так-таки всех и вбухаешь. И рад бы не вбухать, да что поделаешь. Видите, дело-то какое. Но зови анафема. Только попомни ты это, — сжал кулаки секретарь, бледный от страха. Страшен гром. «Да милости в Бог!» — смиренно сказал подьячий и вышел в переднюю сказать дневальному. Он был весь в поту, красный и взволнованный, так что гвардеец с удивлением посмотрел на подьячего и пошел с докладом к царю. Подьячий не воротился в комнату, а остался в передней, где было прохладнее, чтобы отдышаться. Сенатский секретарь, как пойманный зверь, ходил по комнате и отирал обильный пот с лица и шеи. «Мне что? Я ни при чем», — бормотал он. «Я и сам видел, что что-то неладно, да ведь ничего не поделаешь, я человек подначальный. Да и дел-то я не видал никогда. Вот и правда говорится, что быка хорошо съешь, а хвостом подавишься». «Государь приказал подьячему идти домой, а секретарю остаться», — передал приказ дневальный, придя в переднюю. Подьячий от удивления раскрыл рот.